чтоб его черт побрал, осел упрямый. Он ведь даже не попробовал, из чистой подлости. Но тут мистер Биггинс отворил дверь, и Зигфрид весело с ним поздоровался. «А, мистер Биггинс, доброго утра! Мы проезжали мимо и решили посмотреть, как дела у вашей коровы». Глаза под мохнатыми бровями забегали, но мой партнер произнес самым дружеским тоном, небрежно взмахнув рукой. «Разумеется, бесплатно. Нам самим любопытно взглянуть. Я вот в шлепанцах сел вот чайку попить. Чего вам затрудняться?» Но Зигфрид уже устремился к коровнику. Обнаружить больную оказалось проще простого. Обтянутые шкурой живой скелет. С морды свисают сосульки слюны, под нижней челюстью длинные вздутия. Среди упитанных товарок она сразу бросалась в глаза. Зигфрид быстро ухватил ее за нос, повернул мордой к себе, другой рукой открыл рот и потрогал язык. «Нет, вы только пощупайте, Джеймс!» — шепнул он. Я провел пальцами по твердой бугристой поверхности. «Ужасно! Чудо, что она еще хоть что-то ест!» Я понюхал пальцы. И йодом смазано. «Да!» Он сразу от нас отправился в аптеку. Тут дверь коровника распахнулась, и на пороге возник запыхавшийся мистер Биггинс. Мой партнер устремил на него печальный взгляд вдоль коровьей спины. «Видимо, вы были правы. Наше лекарство нисколько ей не помогло. Просто не понимаю». Он погладил подбородок. «И бедной вашей корове, боюсь, очень плохо. Совсем истощена. Приношу вам свои искренние извинения». На лицо мистера Биггинса стоило посмотреть. «Оно, конечно, не полегчало ей. Того и гляди...» «Послушайте», — перебил Зигфрид, — «я чувствую, что вина моя. Мое лекарство ей не помогло, значит, я обязан ее вылечить». Он решительно зашагал сквозь строй коров. «У меня в машине есть раствор, который обязательно должен ей помочь. Извините, я сейчас». «Да погодите вы! Я ж не знаю!» Но его возражения пропали в туне. Зигфрид уже открывал багажник. Он тотчас вернулся с флаконом. Я не понял, чего. И начал набирать его содержимое в 20-кубиковый шприц, не спуская глаз с мерных делений и фальшиво насвистывая какой-то мотив. «Подержите хвост, Джеймс, будьте добры», — скомандовал он и занес шприц над ягодичной мышцей страдалицы. Но внезапно обернулся к фермеру и сказал: «Великолепное средство, мистер Биггинс, и так удачно, что вы скормили ей наш пакет». «Чего, чего?» «Без такой подготовки это средство могло бы подействовать не самым желательным образом». «Убило бы ее, что ли?» «Не исключено», — промурлыкал Зигфрид. «Но не тревожьтесь. Она ведь получала сульфаниламид». Игла уже почти вонзилась в шкуру, когда фермер не выдержал. «Эй, да погодите же! Не колите!» «В чем дело, мистер Биггинс? Что случилось?» «Ничего, только вот тут неувязочка вышла». На лице фермера отразились противоречивые чувства. «Дело, значит, такое. Она, думается мне, вашей этой штуки еще не так, чтоб много наглоталась». Зигфрид опустил руку со шприцем. «Вы снизили дозировку? Но ведь я, если помните, подробно все написал на обертке». «Так-то так. Да я маленько не того спутал, значит. А, пустяки. Давайте ей полные дозы, и все обойдется». Зигфрид всадил иглу и, не слушая отчаянных воплей мистера Биггинса, ввел корове все 20 кубиков.